против Твери. Вокруг Твери в это время события развивались, хотя и неспешно, но очень плохо для Михаила Александровича. Над городом не плыл, а неся, вбиваясь в уши и головы, набатный звон, предупреждавший тверчан, чтобы уходили, прятались, закрывали городские ворота, вставали на стены защищать свой город. Поэтому, когда первые московские отряды подошли к городу, он был готов. Тверь осаждали деловито. После взятия Микулина основательно разорили Тверскую округу и принялись строить укрепления для длительной осады, хорошо понимая, что князь добром из города не выйдет. Наблюдая со стены, как пришедшие строят осадные машины и делают кольцевой тын, Михаил Александрович тоскливо искал выход. Хотя в глубине души хорошо понимал, что он есть только один. Полное подчинение всем требованиям Дмитрия Московского. Едва услышав, что Ольгерд повернул свои полки назад, не рискнув связываться с огромной московской ратью, а некомат бежал, Тверской князь уже понял, что проиграл последний раз и окончательно. Теперь и на уделе не удержаться, не то что в Твери. А то, что сидение в осажденном городе бессмысленно, тверичи поняли чуть позже. В городе стало не хватать воды. Лето было жарким, и осень тоже не обещала больших дождей. Вода в колодцах опустилась низко. К реке не пускали осаждавшие. Большое количество скопившегося в городе люда и скота требовало очень много воды. Бани уже не топились, не до них. Попить бы было бы чего. Дмитрий Иванович показывал рукой брату Владимиру на Тверской детинец. «Смотри, хороша крепостица, а нелепо. Ни одного тайного хода к воде нет. Не то что у нас, под Тайницкой и Собакиной башнями. Умно наши строители сделали. Вода в осажденном городе — первейшее дело. Стены можно иметь крепкие, ворота запереть, чтоб не пробили. А воды не хватит, и сам откроешь». Серпуховской князь согласно кивал. В этом московский Кремль не чета многим крепостям. И стены не пробьют, и ворота крепкие, и водица есть. Но об этом слух не говорилось. Немногие, кроме этих двух князей, знали, что есть еще и тайный ход под Шишковой башней. Ни к чему говорить другим. Побег Ивана Велиминова подтвердил, что доверять нельзя никому. Достаточно, что о тайном ходе знают двое хозяев Москвы. Ведь ходом можно воспользоваться с обеих сторон. И вдруг еще одна новость. Со стороны Торжка пришли и встали осадой новгородцы. Хорошо понимая, что эти не простят избиения своих в Торжке, Михаил Александрович решил, что если уж сдаваться, то лучше Москве. Княгиня Евдокия Константиновна с жалостью смотрела на мужа. Один супротив всех — это очень тяжело. И чего взъелись на Михаила Александровича? Кто бы не пожелал стать великим князем, если бы появилась такая возможность? Она не понимала пристрастия русских княжеств к Москве, как и тяги своего мужа быть главным над остальными. Сколько раз просила оставить мысли об этом ярлыке, но князь упрямый, если что задумал, пока себе лоб не разобьет, не успокоится. Вот и разбил. Пришли все вместе, казнить станут. Евдокии Константиновне было страшно, а вдруг правда? Отправит на плаху ее дорогого Мишу. Умом понимала, что не поступит так, что просто сошлют дальний удел так, чтоб и дорогу к Москве забыл. Но страх не исчезал. Этот московский мальчишка, что женат на племяннице Дуне, больно много власти на Руси взял. Сказывали, Переславль всех вызвал, теперь вот волоки собрал. И старые опытные князья, прошедшие не одну битву и годившиеся ему часто в отцы, послушно пришли. Боятся? Вряд ли уж самые дальние боятся-то. Тогда что же? Княгине Евдокии вдруг вспомнились слова, случайно услышанные на торге. Один купец говорил другому, что пока Михаил Александрович борется за Тверь, Дмитрий Иванович давно борется за всю Русь. Может, в этом дело? Спросить мужа не успела. Да и как спросишь? Снова взъярится. Но на сей раз князь пришел в терем к супруге с другим. Сел, вытянул усталые от постоянной ходьбы ноги, знала, что без конца обходит крепостные стены, проверяя, чтобы не ослабла где защита. Протянул ей грамоту. «Смотри, что мне племянница прислала». «Какая племянница?» — изумился Евдокия. «А Ольгердова дочь Елена, что за Владимиром Андреевичем замужем». Княгиня пробежала глазами написанное, потом перечла еще раз, еще, все-таки не понимая, подняла на мужа глаза. «Она-то откуда знает?» «А Серпуховской князь без супруги дня прожить не может. С собой к Твери привел. Может, что Ольгерд супротив дочери не пошел?» Усмешка вышла неловкая, кривоватая. Князь вспомнил о письмах, которые еще Вильно показывали. Князь вспомнил о письмах, которые еще Вильно показывали Ольгерд и Ульяне. Брало зло, обложили. Точно волка при загоне. Куда ни ткнешься, сюда охотники. И каждый только и ждет, чтобы выстрелить первым. После долгих ночных раздумий Михаил Александрович решил, что за его ошибки вся Тверь отвечать не должна. А потому поутру отправился к епископу Ефимию. О чем говорили наедине, не слышал никто. Только через некоторое время из открывшихся городских ворот неожиданно для осаждавших показались четверо во главе с тверским епископом. Осада длилась долго. Уже целый месяц. Всем надоело. Округу давно разорили, разглядывать тверской детинец обрыдло. На штурм, не желая зря класть людские жизни, никого не отправляли. Воины между собой пересмеивались, особенно москвичи, мол, куда там Твери со своим детинцем супротив Москвы с ее Кремлем. Это была правда. Московский Кремль не шел ни в какое сравнение с этой крепостицей, хотя и старательно обмазанный и побеленный. Осаждавшие уважали упорство тверичан, но оно начинало и раздражать. Потому послов приняли хорошо, почти добродушно. Ответ, который принес епископ Ефимий князя Михаила Александровича, не просто поразил, а изумил. Дмитрий Иванович, приходилось именовать этого мальчишку по отчеству, оставлял за ним Тверь на несколько условиях. Но князя поразило даже не то, что не ссылали на дальние нищие уделы или вообще не оставляли голым босым, а именно условия. Он смотрел на Ефимия. Кто рядом с Дмитрием ходит? Алексей уже стар, поди, неужто здесь под стенами? Нет, Михаил Александрович, и мыслью. То, что написано его собственного ума дело. Ну, разве что брат Владимир Андреевич подсобил. Они вместе все мозгуют. Потому как разговаривал с ними наедине, подсказчиков не было. Да ты все так ли понял? Не сомневайтесь, остается за тобой Тверь. Да я не про то, про условия. И впрямь, супротив Литвы и Мамая вместе с Дмитрием поступать. Епископ кивнул и тут же подумал, что Дмитрий хоть и молод, а не глуп. Строптивый тверской князь настолько был поражен этим предложением, что просто забыл, что привело московские полки под город. Забыл ярлык, забыл великое княжение, даже необходимость признать Дмитрия Ивановича старшим братом и от имени всех потомков отказаться от борьбы за великое княжение забыт. Главным стала необходимость выступать против Литвы и, главное, против Мамая. В голове у князя билась одна мысль. Он что, собирается против Мамая воевать? Ее тут же перебила другая, подленькая. Ну и пусть свернут друг дружке шею, а он станет великим князем. Но это было уже не крестное целование, которое сложить недолго. Это был подписанный договор. Подписанный перед всеми князьями, он имел настоящую силу. Нарушить значило восстановить против себя всю Русь. Единственный князь, не приведший войска к Твери, Олег Рязанский. По неожиданному решению Дмитрий Иванович вдруг становился судьей. если вдруг возникнут споры меж Москвой и Тверью. Одно условие не смогла выполнить Тверь. Выдать московскому князю изменников Ивана Велиминова и Никомата Суражанина, потому как ни того, ни другого в городе не было. Дмитрий махнул рукой. «Все одно, славлю обоих и казню прилюдно». И ведь выполнит эту угрозу. Действительно, Ивана Велиминова хитростью изловят и казнят на Кучковом поле при полном скоплении людей. Это будет первая на Руси официальная казнь с чтением приговора, барабанным боем и отрубанием головы. Правда, мечом, а не топором ката. Бесславно закончилась последняя попытка князя Михаила Александровича стать великим князем. Тверь за ним осталась, но теперь он был обязан жить со всеми в мире и признавать московского князя старшим братом. Михаил Александрович зубами скрипел от бессилия и злости на негодного Никоманту и Ивана Велиминова. Поистине, Брех — дурной человек. Хотя в душе князь хорошо понимал, что соблазнить и обмануть можно только того, кто хотел быть обманутым. Он очень много размышлял над тем, почему вдруг сорвалось то, что было так ловко задумано. Приди к нему на помощь Ольгерт или Мамай, все повернулось бы иначе. Как Дмитрий смог так быстро собрать всех. Потом вдруг узнал, что, когда Никомат возвращался от Мамая, войска уже собирались. Вспомнил князь о сообщении своего гонца, мол, велика сила собирается в Москве. Но тогда он не придал значения. А зря. Заглянув к себе в душу, Михаил Александрович понял, что если бы и прислушался, и даже твердо знал, что Дмитрий собирает полки именно против него, все равно бы не отступил бы. Ну, не мог тверской князь вот так просто отказаться от своей мечты стать великим князем Руси.